Глава 7. Эмма. Замираю, с ужасом смотря в лицо бывшему. Меня выворачивает от страха и отвращения к этому «кому?», потому что назвать Глеба мужчиной не поворачивается язык. В памяти все еще свежи воспоминания, как он украл мои работы, крупно подставив. И если бы не Тимур, я не знаю, чем бы все это закончилось для меня, Роберта и компании. Наверное, моей карьере пришел бы конец. Тимур не рассказывал, как именно он решил этот вопрос. Он никогда не кичился своими поступками, просто молча делал, ничего не требуя взамен. Но, судя по полыхнувшим яростью глазам Глеба, его крепко задело. Краем сознания отмечаю про себя, что у бывшего очень странный взгляд. Расфокусированный, с расширенными зрачками, постоянно блуждающий по мне. Глеб в этот момент напоминает психа. Сердце бешено колотится, и, кажется, Захаров чувствует мой страх и упивается им, чувствуя свое преимущество, по крайней мере, силовое. Я, как маленький зверек, угодивший в плен к злому и опасному хищнику, ничего хорошего меня не ждет. Его растерянность от неожиданной встречи быстро испаряется, и Глеб смотрит на меня сверху вниз, словно мечтает придушить. И лишь уголовный кодекс и наличие многочисленных свидетелей останавливают его. «Эмма», — тянет он мое имя, и на его губах растекается грязная, отвратительная ухмылка. «Здравствуй! Какими судьбами?» Глеб, все так же глядя мне в глаза, начинает шарить руками по моему телу, гуляя ладонями по спине и ниже. Паника захлестывает меня с головой. Умение мыслить здраво отключается. Остаются лишь голые инстинкты и желание защитить себя и своего малыша. «Бежать, бежать, бежать!» Красной кнопкой мигает в голове. Моя интуиция вопит об опасности, ведь Глеб не тот, за кого себя выдавал. И Глеб не из тех, кто знает, что такое совесть и прощение. Пытаюсь вырваться, но куда там? Захаров даже не замечает моих жалких попыток, а лишь наслаждается, упивается своим превосходством. Все, что мне удается, это упереться ладонями в его грудь и отвоевать себе немного пространства, чтобы можно было хоть немного глотнуть спасительного кислорода. «Глеб, отпусти меня! Или я закричу!» «О как!» Малышка подросла и показывает зубки. «Брось, давай поболтаем. Тебе же нравилось. В конце концов, мы же не чужие люди. Вспомним старые добрые, а?» Речь Глеба слегка заторможена. И он говорит не впопад. С каждой секундой он пугает меня все больше. Все волнения за сегодняшний день не проходят для меня бесследно. Низ живота снова резко обдает болью. И я, не сдержавшись, охаю и мысленно прошу сына потерпеть. «А ты здесь каким боком оказалась? Приехала с очередным папиком?» Глеб смотрит на меня брезгливо, продолжая поливать грязью. «Он не в себе, и мне не стоит огрызаться». Поэтому я стараюсь разговаривать с парнем максимально корректно и спокойно. Я здесь как дизайнер этого ресторана. Это моя работа. И прекрати оскорблять меня, Глеб. Ты выглядишь жалко. Что, сломала мне жизнь и свалила подальше? Или же не смогла смотреть на то, как твой обожаемый ёбарь выбрал не тебя? Попользовался и бросил? Глеб бьет прицельно по самому больному. Воображение незамедлительно подкидывает свежие картинки довольной Айлин с кольцом на пальце под руку с моим Тимуром. Вернее, уже не моим. Он, по сути, таковым никогда и не был. Я снова пытаюсь вырваться. Если он так и дальше продолжит издеваться, то я не выдержу, расплачусь. А я не имею права показать свою слабость и то, как меня задевают его слова. Только не перед Глебом. Становится душно. Воздуха катастрофически не хватает, тошнота снова подкатывает, и если я не выберусь из липких и душащих рук Глеба, меня вывернет прямо на его пиджак. «Нет, раз уж нас снова столкнули лбами, ты выслушаешь меня, зараза!» — шипит Захаров, больно впиваясь в мои предплечья. Меня колотит так, что зуб на зуб не попадает, а ему все равно, этот идиот не замечает моего состояния. «Я был с тобой только ради твоей базы, твоих проектов. Я не собирался на тебе жениться. Никогда. Максимум, чего хотел, это трахнуть. Потому что на большее ты и не тянешь. Пусти, пусти меня! Прекрати, хватит!» Выворачиваюсь, но меня бросает вперед, и я наталкиваюсь животом на сильное тело Глеба и мы оба замираем. Он тут же переводит ладони на мою талию, ощупывая ее, а я застываю каменным изваянием, находясь на грани потери сознания. Дыхание вырывается из меня короткими толчками, а низ живота полыхает огнем. Длинные пальцы Глеба шарят по моему телу, я трепыхаюсь, чтобы вырваться. Но он стискивает сильнее. Приходится зажмурить глаза и терпеть. Одинокая слеза все же сползает по моей щеке. Но Захарову на это нет никакого дела. «Ты беременна?» Из уст Глеба это звучит как нечто противоестественное. «Не надо, пожалуйста!» «Боже!» Глеб смеется в голос, откидывая голову назад. «Меня пугает не только его реакция, но и его поведение. Захаров определенно сошел с ума. Он обезумел. Ты в курсе, что тобой попользовались и бросили? Ты оказалась не нужна. Ты не его круга, Эмма. А сейчас еще и залетела. Только вот Кадыров-то женат. И твой...» Глеб морщится, глядя на мой живот, как будто видит перед собой нечто омерзительное. «Плод ему не нужен. Айлин родит ему, если нужно, десяток таких детей. Ей за счастье. А твой так и будет смотреть на отца со стороны. Боже, Эмма, ты такая дура! Выбрала не того мужика. Вот если бы со мной...» «Отпусти ее. Сейчас же!» В голове начинает шуметь из-за ледяного и уверенного голоса Тимура. Пульс отбивает в ушах, а голова становится все тише, а мне все легче. «А, вот и папаша пожаловал!» И это последнее, что я слышу, прежде чем провалиться в спасительную и долгожданную темноту.